Комбат Найтов. Жернова Победы. Книга третья. Гнилое дерево. 1 января 1961 года проведена денежная реформа в СССР 1 к 10. Сталинские деньги перестали существовать. Вместо них появился песочный рубль, зеленая трешка и синяя пятерка. Уже много лет прошло, как кончилась война. В прессе СССР полно мемуаров, модная тема. Все ругают Сталина и его режим, зарабатывая дивиденды у нового режима. Особенно старается Солженицын. На этой волне в прессе появляется исследование журналиста Смирнова о Брестской крепости. Это исследование напечатано в 1957 году, но осталось незамеченным. Не желающий этого Сергей Сергеевич Смирнов начинает публиковать цикл статей и глав повести в «Литературке», в которой он был главным редактором. История Брестской крепости потрясла всех, и Смирнов стал лауреатом Ленинской премии за 1965 год. Через год он подписал письмо 13 деятелей советской науки, литературы и искусства. Президиум ЦК КПСС против реабилитации Сталина. Вот они, герои-подписанты. Первый – П.Ф. Здрадовский, действительный член АМН СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премии, герой социалистического труда. Второе – В.М. Жданов, действительный член АМН СССР. Третье – И. Никифоров, старый большевик-историк, член партии с 1904 года. Четвертый – С.С. Смирнов, писатель, лауреат Ленинской премии. Пятое. И. Г. Эренбург, писатель, трижды лауреат Сталинской премии. Шестое. И. В. Ильинский, народный артист СССР, трижды лауреат Сталинской премии. Седьмое. В. Д. Дудинцев, писатель. Восьмое. А. Н. Колмогоров, академик А. Н. СССР, лауреат Сталинской премии. Девятый. Б. Л. Астауров, член-корреспондент АН СССР. 10. А. И. Алиханов, академик АН СССР, трижды лауреат Сталинской премии. 11. И. Л. Кнунянц, академик АН СССР, трижды лауреат Сталинской премии. 12. Г. Н. Чухрай, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Ленинской премии, кинорежиссер. 13. В. И. Мурадели, композитор, дважды лауреат Сталинской премии. Но в течение довольно длительного времени Сергей Смирнов исследовал события, проходившие в июне-июле 1941 года на участке 62-й УР в районе Бреста. Сейчас там музей обороны Брестской крепости и мемориал, посвященный ее защитникам. Старинная, сложенная из кирпича крепость удерживалась нашими войсками в течение месяца. Но ведь не очень далеко оттуда, в 175 километрах, находилась гораздо более современная крепость, Осовец, вокруг которой был сооружен генералом Карбышевым укрепрайон номер 66. Крепость знаменита тем, что во время прошлой Первой мировой войны в течение года удерживала удары немецкой армии, и немцы смогли занять ее только после отвода войск. Но в истории Второй мировой войны лишь несколько строчек о том, что боев под Осовцом в июне 41-го не было. Осовец, с 1795 года принадлежавший России, был построен в XIX веке для защиты ключевой переправы через реку Бобры, лежащий на дороге Санкт-Петербург-Берлин и Санкт-Петербург-Вена. В 1939-м, во время разгрома Польши Германией, удалось встать на эти позиции, которые могли бы предохранить СССР от прорывов справа и слева, подрезать их у основания и истребить захватчика. Для этого на Белостокском выступе сосредоточили две армии, и две стояли во втором эшелоне, непосредственно в Белоруссии. Всего, совсем чуть-чуть, 44 полнокровные дивизии предвоенного комплектования на новой технике. Непосредственно 66-й УР должен был занять первый стрелковый корпус генерал-майора Рубцова. Две стрелковых, одна кавалерийская и две мотострелковых дивизии, усиленные 7-й противотанковой бригадой, и это не считая войск самого 66-го УР, в составе которого находились управление, штаб района, 13-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон трехротного состава, 92-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон четырехротного состава, 95-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон трехротного состава, 104-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон трехротного состава, 109-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон четырехротного состава, 112-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон четырехротного состава, 119-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон двухротного состава, 121-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон двухротного состава, 65-я отдельная артиллерийская батарея, 67-я отдельная артиллерийская батарея, 70-я отдельная артиллерийская батарея, 72-я отдельная артиллерийская батарея, 17-я отдельная саперная рота, 239-я отдельная рота связи. В 1/10 армии танков было столько же, сколько во всей группе армий «Центр». Западный округ уступал немцам численно, но превосходил их по количеству танков, авиации и артиллерии. Но почему же тогда мы ничего не знаем об этих войсках? Да потому что 26 июня они решили прорываться к своим, вопреки директиве номер 1, предписывающей удерживать занятый укрепрайон и фланговыми ударами обрезать прорыв танковых групп группы армий «Север» в направлении Каунаса и Вильнюса. Первый стрелковый первого формирования погиб где-то под Белостоком. Именно где-то, точных данных нет. Но его командир, генерал Рубцов Федор Дмитриевич, благодаря каким-то чудесам еще раз появляется в нашей истории. Уже под Киевом, командующим теперь 66-м стрелковым корпусом 21-й армии, который ожидала судьба первого стрелкового. Якобы погиб в немецком плену. Бог ему судья. Но первый корпус из окружения не вышел, только его командующий. В чудеса я не верую, особенно на войне».